«Конечно», — сказал председатель правления. «Я хотел бы взять назад свои требования. Ну, просто класс Грааф произвел на нас очень хорошее впечатление после того интервью». «Да», — сказал руководитель службы информации. «Мы решили, что вы нашли нам великолепного кандидата». «Конечно, он был иностранец», — сказал председатель, и его шея покачнулась, как резиновый шланг. «Но шпарил по-норвежски, словно тут родился. И мы тут, кстати, вспомнили, когда вы пошли его проводить, что голландцы всегда умели работать с рынком экспорта гораздо лучше нас». «А мы со временем, возможно, смогли бы овладеть более, так сказать, европейским стилем управления», — подхватил руководитель службы информации. «И когда вы сказали, что все-таки не уверены, что он подходящая фигура, то мы все страшно удивились, Роджер». «Хм, правда?» «Да, мы просто-напросто решили, что у вас не хватает способности оценить человека. Я раньше вам этого не говорил, но мы думали отозвать у вас наш заказ и выйти на графа напрямую». «И вы это сделали?» — спросил я с кривой усмешкой. «Чего мы не можем понять?» — сказал руководитель службы информации, переглянувшись с председателем правления и улыбнувшись. «Так это как вы разглядели, что с ним что-то не так?» «Как вы интуитивно смогли понять это, пока мы были как слепые?» — сказал кашлянув председатель правления. «Как вы ухитряетесь так здорово разбираться в людях?» Я медленно поклонился. Пододвинул мои бумаги на 5 сантиметров ближе к середине стола и откинулся на высокую спинку кресла. Оно качнулось, не сильно, чуть-чуть, назад. Я посмотрел в окно, на свет, на темноту, которая придет. 100 секунд. В комнате наступила теперь полная тишина. «Просто это моя работа», — сказал я. И краем глаза увидел, как все трое многозначительно кивнули друг дружке. Я добавил, «К тому же я тогда уже начал подумывать о более подходящем кандидате». Троица повернулась ко мне. И я был готов. Думаю, что-то похожее чувствует дирижер в последние секунды, оставшиеся до начала концерта. Ощущает, что взгляды всех оркестрантов прикованы к его палочке и слышит, как напряженный гул замирает в зале у него за спиной. «Именно поэтому я и пригласил вас сегодня», — сказал я. «Человек, которого вы сейчас увидите, — это новая звезда не только на норвежском, но и на мировом небосклоне топ-менеджеров. В прошлый раз мне казалось совершенно нереальным вытащить его с его нынешней работы. Он ведь там Бог-Отец, Сын и Дух Святой в одном лице». Я переводил взгляд с одного лица на другое. «Я и теперь ничего не могу обещать, но рискну сказать все-таки, что, кажется, сумел его перехватить на лету. И если нам удастся его...» Я завел глаза в потолок, показывая, что это, конечно, всего лишь мечта, утопия, но все-таки... И председатель правления с руководителем службы информации предсказуемо и неизбежно подались вперед. Даже представитель трудового коллектива, который все время сидел, скрестив руки на груди, теперь положил их на стол и подвинулся чуть ближе. «Кто? Кто?» — шепнул руководитель службы информации. 120. Дверь распахнулась. И там стоял он, мужчина 39 лет в костюме от Камикадзе из магазина на Букстатвейн, где для персонала Альфы действует 15-процентная скидка. Прежде чем впустить его сюда, Фердинанд припудрил ему правую руку тальком телесного цвета, поскольку, как известно, ладони у кандидата потеют. Но кандидат знал, что от него требуется, потому что я дал ему все инструкции, отрежиссировав сцену до мельчайшей детали. А еще он красил волосы, так что на висках виднелась легкая седина, и когда-то владел литографией Эдварда Мунка под названием «Брошь». «Позвольте вам представить Иеремиаса Ландера», — сказал я. «Я охотник за головами. Вообще-то это не очень трудно. Но я царь горы». Читал Игорь Князев.